Он писал картины, резал по дереву. Он научил Бернара владеть стамеской. Дерзость молодого друга, порывов которого никогда не обуздывало отсутствие опыта. Малыш Бернар очень занятен, помогали самому Гогену избавиться от робости. И его синтетизм с каждым днем отливался во все более четкую форму, иногда еще сочетаясь с пережитками импрессионизма, иногда принимая откровенно японский облик, как, например, в натюрморте с тремя маленькими щенками, лакающими похлебку. Натюрморт с тремя охотничьими щенками находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Плодовитость Гогена, его творческая мощь восхищали Бернара. Гоген получал от него письма, которые свидетельствовали о том, как Бернар его почитает. Он говорил, что считает его таким великим художником, писал Винсент брату Тео, что почти боится его и по сравнению с произведениями Гогена считает свои работы никуда не годными. Ван Гог в Арли терял терпение, видя, что Гоген не торопится и оттягивает свой приезд. Он даже решил было сам податься в Британь, но потом передумал и предложил обоим друзьям из Понтавена обменяться картинами. Он пошлет каждому из них свой автопортрет, а они напишут друг друга и пришлют эти портреты Ван Гогу. Но Гогену никак не удавалось схватить слишком подвижную физиономию юноши, а Бернар не отваживался писать Гогена, слишком перед ним рабея. Оба решили послать Ван Гогу свои автопортреты. 16 сентября, в день местного религиозного праздника, Бернар написал бретонских женщин в праздничных одеждах на лужайке. Картина так понравилась Гогену, что он выменил ее на одну из своих работ. Его поразил мотив белых чипцов, выделяющихся на одноцветном фоне. Он сам тоже использовал его, но Бернар в своих бретонках ограничился применением техники клуазонизма. Его картина довольно сухая по фактуре, носит чисто декоративный характер. Чувства в ней отсутствуют. Иное дело полотно Гогена. На фоне цвета киновари борются двое, а на первом плане бретонки в белых чепцах смотрят на них. В этой картине сочетаются реальные и фантастическое. Видение после проповеди или борьба Иакова с ангелом — это видение поэта, великого фантазера, плывущего на корабле призраки. Это произведение значительно не только мастерством, которое громко заявляет о себе в свободной игре арабесок и цветовых пятен, но еще в большей мере чувством, которое вызывают эти пятна и арабески, которое таинственно источает картина. Гоген знал, где должно висеть его произведение, в какой-нибудь старой бретонской церкви. Понтавенская церковь, построенная в 1855 году, была слишком современной, но существовала другая, совсем старинная, в соседней деревушке, Низоне. У нее, по словам Эмиля Бернара, был тяжеловесный феодальный вид, окружал ее кладбище, где высилось гранитное распятие, почерневшее и выветрившееся от времени. Гоген и его друзья любили этот уголок в Древней Британии. Маленькие деревянные скульптуры, украшавшие церковь внутри, очаровывали их своей наивностью. Этой деревенской церкви и предназначил Гоген свое видение. Под огромными синими балками, украшенными деревянной резьбой с изображением чудовищ, выявится вся его мощь. Это будет дань Гогена-дикаря первобытной Британии. На белом поле картины Гоген написал синими буквами «Дар Тристан Москоссо». Дорога из Понтавена в Низон, даже напрямик через поля, была довольно длинной. Гогена сопровождали Бернар и Лаваль, которые взялись нести картину. В церкви Гоген выбрал место, где ему хотелось бы ее повесить. Бернар и Лаваль вдвоем держали картину так, чтобы автор мог судить, как она будет смотреться. Гоген не ошибся. Видение прекрасно гармонировало со стилем церкви. Бернара послали поскорее найти местного кюре. Кюре читал свой молитвенник. Бернар сказал ему, что выдающийся художник преподнес ему в дар замечательную картину. Священник пошел за молодым человеком в церковь, где Гоген показал ему свое произведение. Но подарок отнюдь не привел священника в восторг. Имя дарителя показалось ему странным, а сама картина совершенно его смутила.